Глава 9. К концу первой недели обучения у меня уже почти не осталось баранов. Они мне были нужны, чтобы купить лодку, желательно моторную и быстроходную, так как что Приозерный, что замок стояли на озере, а хозяин гостиницы Хаттабыч, пузатый низенький квас, мне прямым текстом заявил: «Цена за комнату повышается до 3 баранов в день, с полным пансионом 5». «Погоди, погоди», — выставил я лапы перед собой в восстанавливающем жесте. «Как так? Договаривались мы с тобой на 2. Я плачу тебе 4 за 2 комнаты. И еще по спарану в день за гараж около КПП». «За гараж ты не мне платишь», — начал заводиться ушлый Хаттабыч. «Если дорого, съезжайся в одну комнату со своей мелкой азиаткой». Я отрицательно мотнул головой. «Брат Квас, слушай, почти все соискатели, кто хотел в замок на обучение попасть, разъехались. И у тебя постояльцев резко поубавилось. Спрос на комнаты упал. А по закону рынка и цены должны снизиться. Смекаешь?» Хаттабыч лишь усмехнулся, показав двойной ряд мощных треугольных клыков. «Хреново ты, орк, знаешь законы рынка. У меня в округе на 1500 верст единственная гостиница. Не нравится моя цена? Иди поищи варианты получше. Смекаешь, брат Квас?» Кредиты зимнего тут не принимали, а я еще и поиздержался в пути. Спараны и горох пока еще были, но, как ни крути, а мне срочно нужно собрать запас, и желательно побольше. А воля добычи большого количества честного хабара зараженных, как все знают, связана с большим риском и чаще всего неадекватным количеством добытого. И начал я общаться с местными выпивохами, налегая на алкоголь сам и щедро наливая своим компаньонам. Как ни странно, но информацию об окрестностях собрать получилось довольно легко. Никаких плановых рейдов за хабаром в Приозерском не было и в помине, так как и власти как таковой тут отродясь не существовало. Был совет магистрата, куда входило человек 10, и, в общем-то, все. Они решали различные насущные проблемы по починке канализации или ремонту железобетонных стен. Ни службы безопасности, ни чего-то напоминавшего армии тут не имелось, только подобие полиции. Просто все жители были до зубов вооружены, ну и замок с орденом Приозерному покровительствовали, но в дела местного стаба иммунных не лезли, осуществляя с ними какую-то торговлюшку. В любом случае, самым интересным фактом, который я почерпнул в шумных компаниях, был тот, что с местными нужно держать ухо востро, так как они не упускали возможности нагреть руки на приезжих, таких как я и Аня, справедливо считая нас состоятельными и успешными рейдерами, раз мы живыми добрались в их глухомань даже по меркам северо-восточного региона Улья. Я знал, что мне нужно действовать осторожно. Местные, хотя и выглядят достаточно дружелюбными, за кружками местного паршивого разбавленного пива, но своих будут защищать до последнего. Ведь им тут еще жить. А я кто? Просто застрявший в Приозерном на какое-то время квас. И квас непонятный, незнакомый, чужой. Поэтому я держал все свои планы в секрете, симулируя незаинтересованность в одиночных рейдах и одновременно тонко выуживая у подвыпивших мужиков дополнительную информацию. Я узнал об окрестных кластерах и приблизительном времени их перезагрузок и том, что куда прилетает, попутно делая собственные выводы и нанося пометки на карту. Дни пролетали быстро, превращаясь в недели, а я все тщательно взвешивал свои варианты. Учеба шла своим чередом. 5 дней в неделю я пропадал в академии с утра до вечера, штудируя знахарские премудрости. 2 дня нам отводилось на выходные и подготовку домашних заданий. Можно было появиться в замке, а можно было готовиться дома. Естественно, что эти 2 дня я намеревался проводить в рейдах. У меня имелся калашеобразный автомат в компоновке Bullpup с 12 полными магазинами к нему и револьвер РШ-12 с парой десятков патронов, меч серых с буквально волшебными свойствами, да мои неотъемлемые дары. Почуяв, что на мне можно нажиться, активизировались и местные маргинальные личности. В один из дней ко мне подкатил местный авторитет. В тот момент, когда я заливал в лунтика бензин и проверял готовность машины к выезду в рейд. Вокруг тусовалось несколько местных полицейских, ничем не отличавшихся внешне от подвалившего ко мне мрачного хмыря. В общем, по-хорошему не получилось, да и не могло получиться. «Слышь, Штрих!» — окликнул меня бородатый и отчаянно костлявый мужик в новеньком хрустящем камуфляже. «Дело есть, на пару слов подойди!» Кинув взгляд по сторонам, я равнодушно спросил. «Надо чего?» «Ты, я смотрю, в рейд собрался, а ни с кем делиться не собираешься. Это непорядок. Как тебя, орк?» «Хрен орк», — резко осадил я. «С кем делиться-то? С тобой, что ли? Ты кто такой?» «Я-то?» – ухмыльнулся мужик неприятно. «Я тощий. Со мной и не надо делиться. Я от питона. Всем, кто с питоном делится, на кластерах в рейдах сопутствует удача великая. А те, кто не делится, в Приозерный не возвращаются частенько». «Интересно тут у вас получается в Приозерном». «Да», – расплылся в ухмылке тощий. «У нас в Приозерном хорошо. Места тут заповедные, и воздух свежий, еловый, полезный. Так что передать питону?» Я едва не засмеялся. «Меня прилюдно и громогласно на спараны хотят опустить. И кто? Какие-то местные отморозки. Весело». «Так мне тебе дань платить?» «Какую такую дань?» Мерзко осклабился тощий. «Просто взнос за удачу в рейде». «И сколько?» Тихо спросил я, потупив взгляд. 30 в месяц». «Спаранов?» Уточнил я. «Можешь и горохом занести». Вновь показал он в ухмылке желтые прокуренные зубы и попытался похлопать меня по плечу. «Так удача будет еще более удачной». Без предупреждения я перехватил его руку у запястья и сжал, что было сил. Что-то хрустнуло под моими пальцами. Ну как что-то? Кости и сустав. Бородатая морда еще ничего не понимающего тощего встретилась с кулаком другой моей руки. Из перебитого носа бандита хлынула кровь. Я заметил нездоровое шевеление за спиной тощего и, отпустив его сломанную руку, перехватил левой его за шею и сдавил. Ни звука не вырывалось из глотки, шокированного моим поведением и болью мужика. «Замер, мразота!» – низко прорычал я, схватившемуся за пистолет второму полненькому гопнику, явно взятого тощим для страховки. «Сюда подошел!» Пока я держал левой худого бандита за шею, правый вырвал револьвер из кобуры и направил его на второго. У этого второго на расслабленном ремне, где-то в районе яиц, болталась черная потертая ПМовская кобура. Вот из нее-то он и пытался вытянуть оружие. Но разве 9-миллиметровая пукалка канала против карманной гаубицы РШ-12? Гопник на подхвате неуверенно приблизился. «Ближе подошел», – прорычал я, а когда он приблизился, ласково спросил. «Питон это кто?» «Питон это авторитет местный», – зачастил второй бандит. «Он крутой, за нас он убьет тебя. Нападение на нас – это нападение на него». «И он у вас главный, так?» – придавил я голосом. «Так». «Сидит он где?» «Он крышует весь Приозерный». «А он под кем бегает?» «Он самый главный, все под ним». «Хорошо, а найти его где?» Мужик замялся. Револьвер в моей руке громко щелкнул, встав на боевой взвод. «У него офис в лодочных сараях». «Значит так, ты сейчас возьмешь свою подружку и пойдешь к питону». Гопник отрицательно испуганно и мелко затряс головой. «Пойдешь, или я сам вас сейчас к нему отведу. И передашь, что орк платить ему не будет. Ну а если удача от орка вдруг отвернется, он придет к питону и отстрелит ему яйца». Я жестко ухмыльнулся, показав крупные зубы. «Если вашего бугра не устраивает что, пусть он сам назначит время и определит место встречи, а не посылает своих шестерок». Я резко с толчком отпустил тощего. Тот неловко упал на руки ко второму. «Ты пожалеешь! Ты очень горько пожалеешь!» Сипло прошипел первый напоследок. Пожав плечами, я проводил холодным взглядом комичную парочку. Тощий и толстый. Клоуны, мля. Как только эти двое скрылись, я развернулся и подошел к спокойно курившему на лавочке, типа полицейскому, о чем мне однозначно говорила повязка чуть выше локтя. «Ко мне бандиты только что подходили. Почему вы не реагировали?» «Услуги полиции платные, брат. Если хочешь защиты от питона, плати 10 спаранов в месяц. Если не платишь, решай свои проблемы сам», — ухмыльнулся он.